Утром Скотти и Самсон нашли его там. Лицо у него было серое, глаза воспалены. Он сидел перед дверью на корточках, подставив непокрытую голову лучам яркого мартовского солнца. «Вот он где обретается, наш знаменитый зверолов», — сказал Самсон. «Мы тебя искали», — сказал Скотти. «Когда ты пришел в город?» Рой потянулся за своей кепкой, чтобы заслонить глаза, смотревшие теперь вверх на Скотти. Кепки не было. «Я пришел на этих днях», — сказал он. «Ну что ж, как раз вовремя», — сказал ему Скотти, подтянутый и чистенький, в городском пиджачке, в свежевытяженных габардиновых брюках. «Нас всех созывает инспектор». «Кого созывает?» — спросил Рой, поднявшись, наконец, на ноги. «Всю братью», — объяснил Самсон. Самсон тоже принарядился, борода и волосы у него были подстрижены, и он стоял, выпрямившись во весь свой гигантский рост, и сиял румяным, здоровым лицом. «Этот инспектор готовит нам какую-то пакость, Рой». «Друг инспектор», — сказал Рой и нахмурился. «Не хочу я видеть инспектора». «Друг инспектор», — кричал он, — «друг инспектор». «Пойдем, Рой. Если ты не придешь, как бы он чего не заподозрил». «А что ему надо?» — спросил Рой. «Не знаю», — сказал Скотти. «Он вызвал на сегодня всех трапперов Муск-Оги». «Что-то готовится. Так что тебе лучше прийти самому и поглядеть. Какой смысл прятаться?» Рой рад был какой-то определенности, какому-то завершению. «Где моя кепка?» — сказал он. «Где она? Самсон?» Самсон нашел ее в баре и нахлобучил Рою на голову. Идя по дороге, они не разговаривали. Рою было нечего сказать. Скотти был слишком огорчен видом Роя и его бедами. Самсон время от времени поглядывал на Скотти, покачивал головой и несколько раз поддерживал Роя, когда тот спотыкался. Не доходя до конторы инспектора, Рой остановился у подтаявшего снежного сугроба и протер мокрым снегом лицо и редкие волосы, глаза и шею. Он вытер лицо кепкой, высморкался прямо в снег, счистил грязь с колен. Но когда они по посыпанной гравием дорожке подходили к конторе, вид у него был немногим лучше прежнего. В маленькой конторе инспектора уже собрались остальные 10 трапперов Муск-Оги. С приходом Роя, Скотти и Самсона на лицо были все 13. Тут были люди, которых Рой не видел по 5-6 лет, хотя они облавливали Муск-Оги почти рядом с ним. Все старые друзья, которые приветствовали друг друга грубоватыми шуточками настоящих лесовиков. «Хелло, Рой!» — говорили они. «Вот он, гроза калифорнийских бобров, наш Рой Макнейр!» Никто не высмеивал его растерзанного вида, и некоторые не глядели на него. Они уже знали о Сэме. Они знали о нем больше, чем сам Рой. Рой ни с кем еще не говорил о дезертирстве брата, и никто из них не поднимал об этом разговора. Никто не хотел быть назойливым. «Ну как, еще не застукал он тебя, Рой?» По обыкновению говорили они, зная, что Рой любит, когда намекают на его поединок с инспектором. Рой отвечал всем, но в его шутках не было задора, и он рад был, когда они оставили его в покое в углу рядом с индейцем Бобом. «У тебя все в порядке, Рой?» — спросил индеец. Рой кивнул. «В порядке, Боб. Как у бобра на плотине». Больше они не говорили, ожидая появления инспектора. Вслед за грузной фигурой инспектора в комнату вошел еще один коренастый мужчина. Это был Берг, тот зоолог, что побывал у Роя в начале зимы. Рой встревожился. Это была не просто власть. Присутствие Берка означало вторжение высокой науки, предвещало решительные меры. «До того, как начать о деле, — сказал инспектор, внимательно, почти осуждающе, вглядываясь в их лица, — я хочу сказать вам вот о чем. Перед самым Рождеством кто-то из вас затеял охоту в заповеднике серебряных долларов. Я это знаю, потому что я там был, и знаю, что это кто-нибудь из вас, потому что едва не поймал виновного». Он помолчал, давая им вдуматься в его слова, готовый с невообразимым при его тучности проворством схватить виновного. «Одного из браконьеров мы изловили, того, кого выслеживали. Это Джек Сенби, Шестерек. Он охотился в заповеднике, как у себя дома. Но преследуя его, мы натолкнулись еще на целую компанию. Их было двое или трое. И мне сдается, что среди них Мэри и Сен-Клер. Кто был третий, я еще не знаю. Знаю только, что он сбежал в Муск-Оги с целым тюком незаконной пушнины за плечами. Так вот, если я обнаружу эту пушнину у кого-нибудь из присутствующих, даю слово, что добьюсь для него сурового тюремного заключения. Мне очень не хочется, чтобы кто-нибудь из вас, друзья, попал в беду, особенно сейчас. Но если я его поймаю, не будет никаких поблажек и никакого снисхождения. Взять шкурку другую сверх нормы — одно дело, но грабить заповедник — это уже непростительно. Так что кто бы ни был, пусть бережется, закон не дремлет. Рой не спускал глаз инспектора. В мертвой тишине он ждал уличающего взгляда инспектора. Ждал и готов был встретить немигающим взглядом воспаленных глаз. Но для инспектора Роя словно и не существовало. Он ни разу даже не посмотрел в его сторону. Однако Рой знал, что вся тирада была ему прямым предупреждением. Инспектор знал, кого он преследовал. Без слов он говорил Рою: «Я знаю, что это ты, и я чуть не изловил тебя, дружок. Преследовать тебя я не хочу, но не делай ничего, что заставило бы меня пойти на это. Если меха у тебя где-нибудь припрятаны, пусть там и остаются. На этот раз, Рой, я мог бы наложить на тебя руку, но я не хочу. Так берегись, я тебя отпускаю». Из жалости или из расположения, но инспектор, наконец, одолел его, положил на обе лопатки, а потом сам поднял. Ничего хуже и придумать было нельзя. Это была не помощь, это было полное поражение. «И еще, — продолжал инспектор, — я настолько уверен, что Мэри и Сен-Клер в этом участвовали, что взял в полицейском управлении округа ордер на их арест. Каждый, кто даст им приют, будет виновен в укрывательстве. И рассматривайте это так же, как официальное предупреждение. Для этих бродяг дороги сюда закрыты, и в этих лесах им больше никогда не охотиться. Об этом я позабочусь». Снова угрюмое молчание. Инспектор усмехнулся. Он, видимо, пожалел, что создал такую напряженную атмосферу, но изменить ничего уже не мог. «Я не хочу вас обижать, звероловы, потому что худшее еще впереди. Но я хотел бы, чтобы вы поняли, что все меняется. Если вы хотите когда-нибудь охотиться в Муск-Оги, многое нужно изменить. Поэтому не думайте, что я крут только потому, что я инспектор. Я вынужден принимать крутые меры потому, что вся эта территория, можно сказать, исчерпана для звероловства, и я просто пытаюсь спасти последние остатки». Он кивнул на Берка, стоявшего рядом. «Вот мистер Берк из охраны пушных и рыбных ресурсов. Он расскажет вам, что осталось от нашего муск-оги. Осталось немного. Он сообщит вам и постановление, и думаю, что многим из вас оно будет не по душе». Берк не смотрел на них. Казалось, он обращался к кучке мелочи, которую подкидывал на ладони. «Все вы за последний год в разное время видели Лосона и меня в муск-оги, и вы знаете, что произведено очень тщательное обследование дичи этих угодий». Он поднял глаза. «Вы, звероловы, знаете о дичи больше меня, и вы знаете, как ее становится мало. Вы знаете, что пушнины в муск-оги не может больше хватить на пропитание 13 траперов на 30 участках». На мгновение он остановил глаза на Рое, но вообще был подчеркнуто безличен, держался холодно и отчужденно. «Многие из вас, должно быть, помнят, чем было звероловство до 1935 года, когда созданы были заказники. До 1935 года это была бешеная гонка по озерам, рекам, тропам, и каждый траппер расставлял свои капканы где хотел, пока не нарывался на капканы другого. Тогда он поворачивал, если был робок, или снимал чужие капканы, если был достаточно нагл. Раздел всей территории на участки покончил с таким положением вещей. Он дал вам 13 определенных участков, по одному на каждого. Это положило конец ссорам и хищничеству в ущерб друг другу.